Глава 16. С графом мы в итоге договорились, что я рассмотрю несколько позже его предложение, ведь у меня на первом месте стояли вопросы рода. Конечно, дополнительный заработок никогда не помешает, но в перспективе, если уж виноград удружил, то можно и собственное виноделие возродить. Земли выкупим, виноградники восстановим. Не сразу, но если возрождать род Виноградовых, то можно и в клан объединиться. Пока же заниматься изучением этого вопроса и нового дара было некогда. Выдрин воспринял мой ответ адекватно. Он был рад, что не прозвучало прямого отказа, так что личное знакомство задалось. Вечер я провел в мужской компании. У графа Выдрина сегодня заседал мужской деловой клуб, большая часть участников которого светила на прошедшей оргии голыми задами. Я еще тогда собрал с мужчин образцы крови. Сейчас же повторно знакомился с ближним кругом Петра Семеновича. А неплохое такое собрание. Банкиры, промышленники, судовладельцы, строители и кого там только не было. Мужчины в возрасте от 25 до 40. По меркам местного высшего света, сущие юнцы, постигающие азы ведения семейных дел. «Гаврила Петрович, а чем вы занимаетесь?» — поинтересовался один из аристократов, кажется, связанный с речным судоходством. «Ну что же, примерно такого вопроса я и ждал после неспешной беседы в кругу таких людей». Отмолчаться не выйдет, а сослаться на возраст означает дать заднюю и потерять любой вес и авторитет в дальнейшем. Поэтому ответ был заготовлен заранее. «Я, господа, сейчас выполняю волю покойного князя Виноградова. Вскрылись разъяснения к его завещанию, и в соответствии с ними мне выпала честь решить некоторые родовые вопросы. Я лукавил и придерживался озвученной Зуброву версии, однако же никак не ожидал, что разговор будет поддержан». «Это вы лихо придумали задействовать геральдическую службу», — отсалютовал мне снифтером с коньяком приземистый крупный мужчина с глубоко посаженными глазами и крупными чертами лица. Кабанов, если не ошибаюсь. «Представляю, как всполошатся все носители крови. Состояние князя оценивалось в несколько сотен миллионов золотых рублей 100 лет назад, включая предметы старины и искусства. А с учетом банковского процента и гарантии императорской семьи, там сейчас такой куш накапал, что немногих знающих завидки берут». Я скромно улыбнулся, мысленно присвистнув от размеров куша. «А точно нельзя работать на двух богов сразу?» В ответ услышал ехидный смешок Винограда. «А я тебе говорил». Возмущённое от комара. «Что началось-то? Нормально же все было. Да и мы не бедствуем вообще-то». Сам же ответил Кабанову в его же манере. «Да, состояние князя не секрет, а вот условия для вступления в наследство...» Я скромно замолчал, отпивая из своего снифтера и засвечивая адамантовую родовую печатку. Много позже, когда благородное собрание поделилось на группки по интересам, тот же Кабанов беседовал со мной у камина. «Вы, Гаврила Петрович, чрезвычайно скромны для того статуса, который нынче занимаете. Ваша серьга в сочетании с перстнем...» Он задумчиво взирал в огонь, невзначай поигрывая коньяком в снифтере. «Скажем так, в моих венах есть очень маленькая талика крови Виноградовых, ягода от грозди. Но даже я знаю, что этот комплект носит лишь тот, кто может общаться с богом-покровителем. А уж про ваш дар Выдрину и вовсе я поведал. Тот даже не понял сперва, отчего у нас такой кутёж удался, пока не попробовал опохмелиться из первого попавшегося бокала. Так что можете не верить, но я буду искренне рад, если род Виноградовых пустит новую лозу. Кабановы всегда будут рады видеть вас в своем доме». Прощаясь, я предоставил собственные карточки для закрепления знакомства. Провожали меня Выдрин и Кабанов, с некоторым удивлением взирая на карету с княжеским гербом. «Дед был приверженцем старых традиций», — пожал я плечами и тут же задорно подмигнул. «Да и романтичности барышень способствует». Выдрин, понимающе покивал головой в знак согласия. Прежде чем открыть мне дверцу, кучер по кровной связи сообщил. «Барин, Арсений назначил вам встречу на сегодня, визитер прямо внутри дожидается». «Спасибо за предупреждение», — поблагодарил я кучера в ответ. Сам же распрощался с хозяином дома и Кабановым и перешел к новым переговорам. Ну что же, анонимность важна для обеих сторон, поэтому переговоры с репортером прошли быстро и по делу. Полумрак кареты способствовал беседе, больше напоминающей криминальную сделку. «Мне обещали расследование десятилетия, именно поэтому я здесь», — прокуренным хриплым басом отозвался мой визитер. Этап с расшаркиваниями и знакомством он намеренно пропустил. «Надеюсь, не очередные любовные похождения с последствиями». «У вас есть свои люди в Министерстве обороны?» — взял я быка за рога. «Если нет, то нет смысла продолжать встречу». Ответом мне была долгая тишина, заинтересованный взгляд и осторожный кивок. «Тогда я хочу, чтобы вы расследовали гибель рода Комариных. С виду это череда несчастных случаев длиною в 10 лет, но есть подозрение считать, что это не так». «А при чем тогда министерство?» – осторожно уточнил репортер. Я вынул из внутреннего кармана пиджака пару листов бумаги с заметками деда и передал их журналисту. Часть заметок была переработана и дополнена мною. Некоторая секретная информация оттуда исчезла, но остался список из 5 лиц, кто имел власть, деньги и связи, чтобы уничтожить наш род. Мой гость хотел было убрать бумагу в карман, но я остановил его. «Читайте здесь и уничтожайте при мне». Тот пожал плечами, вынул карманный фонарик и принялся читать. По мере чтения брови его поднимались все выше. «Какой уровень секретности?» Наконец уточнил он, сжигая маленьким огоньком из кончика пальца мои выкладки. Бумага сгорела и осыпалась пеплом на пол кареты. «Высший», — не стал я отпираться. «Возможно, это расследование — прямой билет наизнанку. Но если сможете найти доказательства, любые, вознаграждение за расследование позволит вашим внукам жить безбедно». «Вы недооцениваете аппетиты моих внуков», — криво улыбнулся мой гость. «Это вы недооцениваете моих возможностей», — ответил ему такой же улыбкой. Репортер задумался, но спустя минуту стукнул по крыше кареты, призывая кучера остановиться. Едва карета замерла, визитер прокомментировал. «Опасно, но интересно. Берусь. Информацию буду передавать через вашего человека». Репортер выпрыгнул из кареты и растворился в сумраке улиц. «А мне понравился мужичок. Он оказался не так прост. Покровителя и дар я не смог определить, но то, что он силен, это факт. Кровь имела насыщенный энергетический след, поэтому часть образцов я оставил себе в библиотеку. Подобие библиотеки пока копилось в подвале особняка, но если так пойдет дальше, то придется под нее отводить отдельный бункер, и желательно где-то в глуши, где никто не догадается ее искать». Всемирная выставка цветов в этом году проходила в Санкт-Петербурге. Огромные выставочные павильоны из стекла и металла создали за городом специально для этого события. Имперские декораторы и ландшафтные дизайнеры поработали на славу. Кроме самих цветов, на выставке было на что посмотреть. Иностранные и русские компании представили новинки автомобилей, справедливо полагая, что пока дамы будут любоваться цветами, кавалеры должны иметь возможность отдохнуть душой и потратить деньги. Императорский театр оперы и балета вечером давал премьеру специально по этому случаю. Отдельный павильон выделили для косметических средств из растений изнанки. Количество заявок на участие в этом направлении было удивительным. В последний момент к ним присоединились даже представители Японской империи с каким-то жутко эксклюзивным эликсиром из изнаночного аналога местной сакуры. Нашим, конечно, тоже было чем похвастаться. Из Краснодара привезли зелье, возвращающее молодость, запрещенное на экспорт. Непонисты, как называла вечных противников Российской империи на Востоке наследная принцесса Мария, всегда были редкими гостями в других странах, обычно путешествуя с частными визитами. А здесь все оформлено было честь по чести. В качестве официальной делегации во главе одного из наследников рода Инари, Акира. И теперь ее императорское высочество Мария, а вместе с ней и Света, направлялись в особый павильон поприветствовать родовитого гостя на правах хозяйки. Светлана с тихой ненавистью взирала на хаос, царящий вокруг. Тесное платье со шнуровкой во всю спину, каблуки, перчатки, зонтик, шляпка. Все ее безмерно раздражало. Полевая форма комаров казалась сейчас раем. Она уже готова была повторить марш-бросок, только бы подальше отсюда. Вездесущая охрана сновала вокруг, не попадаясь на глаза. Шум, гам, светская болтовня ни о чем. Хотелось взвыть от перспективы таскаться целый день собачонкой за Марией. «Света, от твоей кислой мины все цветы на выставке завянут», — с улыбкой проворковала наследная принцесса Российской империи, обмениваясь очередной дежурной фразой с кем-то из аристократов. «Хотя бы сделай вид, что тебе интересно». «Да, ваше высочество», — с такой же приторно-сладкой улыбочкой ответила Света и пошла любоваться очередной глицинией, вырвиглазного цвета герберой и маньячно смеющимися мухоловками. «Потерпи уже, сейчас оттанцуем обязательную программу с Акирой и пойдем твоего смотреть», — не удержалась от подколки принцесса. «Твоего». «Он не мой», — из чувства противоречия буркнула Света в ответ. «Мой». Она уже 100 раз пожалела, что вообще заикнулась при Марии о наследниках родов Комариных и Виноградовых. Теперь принцесса во что бы то ни стало хотела познакомиться с юношами, заинтересовавшими Снежную Королеву. Это прозвище быстро прилипло к Свете в детстве за блондинистую косу и голубые, как лед на Байкале, глаза. К этому прилагалась способность стоически выдерживать истерики женской половины императорской семьи. На фоне темноволосой и зеленоглазой статной красавицы Марии, которая в любом обществе притягивала взгляд пластичностью, грациозностью и скрытым эротизмом, Света чаще ощущала себя бледной молью. Ее задача была проста – оттенять огонь принцессы своим льдом и лечить по необходимости. Возможно, именно поэтому Света, скрипя зубами, не хотела появляться в компании Марии перед Виноградовым Комариным. Внешне он с принцессой смотрелся бы гораздо гармоничнее, чем с ней. Позволить себе чувство ревности Света не имела ни права, ни возможности, а потому внутренне закипала не хуже того чайника, ожидая неминуемую катастрофу. Если Виноградов, который подался в участники выставки, заинтересует Марию, то принцесса, не задумываясь, примется развлекаться с новой игрушкой. «Боги, да что ж так медленно?» — билась мысль в голове у Светы, когда они спустя два бесконечно долгих часа подходили к абсолютно незнакомому павильону, выглядящему как дворец японского императора среди цветущей сакуры. Здесь наблюдалось столпотворение. По сравнению с безжизненными, хоть и красивыми творениями декораторов из стекла и металла, это место дышало природой, притягивало взгляд и не отпускало, словно райское место покоя. «Красиво», — вынуждена была признать Мария, величаво ступая среди сыпающихся лепестков цветущих деревьев. Для всех подданных и гостей она расточала улыбки, отрабатывая за себя и за брата, но Света видела, как разозлила принцессу превосходство Акира и Нари хоть в чем-то. Акира встречал дорогих гостей у входа. Высокий, темноволосый и гладко выбритый, с длинной косой и кровавым взглядом он церемониально поклонился первым, как низший по статусу. Мария никак не отреагировала, разглядывая гостя, чей облик шел вразрез с требованиями для участия в выставке и общения с правящей семьей. Боги с ним, с белым траурным кимоно, дополненным штанами широкого кроя, но вот висящая на поясе пара самурайских мечей дайсё была плевком в лицо службе безопасности и традициям принимающей стороны. Носить оружие при общении с членами венценосных семей было строжайше запрещено. Взбалмошная и ветреная, по всеобщему мнению, принцесса сейчас была образцом стойкости, выдерживая дипломатическую паузу. Лишь вздернутая бровь указывала на бушующую внутри бурю. Но Акира не был бы наследником, если бы не знал этих правил, а потому, повторно склонившись, он произнес: «Вечерним вьюнком я в плен захвачен, недвижно стою в забытии», после чего мановением руки развеял мечи с пояса. «Прошу меня простить, ваше императорское высочество, захваченный вашей красотой и хранящий скорбь в сердце по моей безвременно почившей сестре, которую вы мне так напомнили, я презрел все законы и обычаи, позабыв развеять надлежащие мне по статусу атрибуты. Однако же ни мыслью, ни словом, ни делом я не желал вас потревожить. Все, что вы видите, лишь иллюзия, скромный дар богини Инари своему верному сыну». Мария очаровательно улыбнулась, кокетливо взглянула из-под пушистых ресниц на гостя. «Мы рады приветствовать Акира-сан из дома Инари на наших землях. Ваша мудрость может соперничать лишь с красотой вашего дара. Воистину, ваше творение — украшение выставки». Пока Мария Кречет любезничала с японцем, Света откровенно скучала. Она разглядывала толпу разряженных в пух и прах придворных и гостей выставки и как-то пропустила, когда Мария отступила в сторону и представила ее Акира и Нари. Но чего уж точно она и не могла пропустить, так это фанатичного блеска, зажегшегося в его глазах. «О нет, готовых я для тебя сравнений не найду, трехдневный месяц», сорвалась с его губ, прежде чем в руки Свете перекочевала ветка настоящей цветущей сакуры. В сентябре. «Благодарю вас, Акира-сан. Мне лестно, что ваши уста вещают словами великого Басё», оценила Света одно из хокку великого японского поэта. «И осенью хочется жить этой бабочке, пьет торопливо с хризантемы росу», продолжил осыпать непонец Свету поэтическими комплиментами, непривычными слуху этих мест. Лекарку начало смущать столь пристальное внимание. Когда-то отец был на обучении в стране восходящего солнца и потом поведал, что у японцев есть тайная страсть к светловолосым и светлоглазым женщинам. Они чрезвычайно ценятся в имперских гаремах. Света не вчера родилась, а с даром лекарки еще и чувствовала легкое возбуждение Акиры и Нари, прикрытое поэзией и показным восхищением. Поэтому ей пришлось напрячь память и вспомнить что-то подходящее для ответа японцу, что-то нейтральное, но вежливо отвлекающее от себя внимание. Тот же Басё и вспомнился. «О, сколько их на полях, но каждый цветет по-своему. В этом высший подвиг цветка». Аки расклонился в поклоне, признав за Светой куртуазность ответа, и вновь перевел свое внимание на принцессу. «Ваше императорское высочество, могу ли я стать счастливейшим из смертных и осмелиться предложить свою компанию для дальнейшего осмотра выставки?» Мария, может, и отказала бы, да только в Японской империи с родовыми регалиями все было несколько сложнее. Тот же Акира принадлежал к роду Инари, берущему начало от сына одного из императоров, а потому фактически мог считаться кем-то наравне светлейшего князя или дальнейшего члена императорской семьи. Отказ на пустячную просьбу мог быть воспринят как оскорбление и пренебрежение венценосной семьей соседней монархии, потому принцесса с достоинством приняла предложение и далее проследовала в компании Нипонца. Выглядело это продвижение красиво, что ни говори. Впереди перед парой императорской крови велась дорожка из цветов сакуры, простирались пруды с цветами лотосов с бамбуковыми лесами по краям. Теперь все внимание было приковано к этой необычной паре. Света скромно следовала за ними. Акира контролировал дар ровно настолько, чтобы девушка шла по тем же красотам, что и они, но сказка растворялась в туман, стоило шлейфу лекарки пересечь границу иллюзии. Опасную игру затеял Нипонец, столь демонстративно приравнивая дочь лекаря к особам имперской крови. Однако в одном из последних павильонов вся процессия замерла, потрясенная открывшимся зрелищем. Японская иллюзия меркла по сравнению с творением неизвестного иллюзиониста. Посреди пещеры, мерцающей друзами драгоценных камней, срывался с высоты водопад с радужными рыбками. Переливы воды и света наполняли сказочный грот жемчужинами цвета и алмазными брызгами. Звенящую восторженную тишину нарушил лишь плеск воды, когда две полуобнаженные красавицы-русалки резвились в озерце у основания водопада. Послышались возгласы восторга и отчетливый скрип зубов раздосадованного Нипонца. Русалки нырнули, и в следующее мгновение выплыли с полуобнаженным темноволосым царем подводного мира Тритоном. Света с удивлением узнала в Тритоне винограда комара. Парень держал в руках ларец, накрытый магическим куполом, под которым всеми цветами радуги переливалась роза. Было в ней что-то притягивающее взгляд. Тройка сказочных существ направлялась навстречу Марии и Акиры. Но принцесса никогда не снискала бы славу сумасбродки, если бы не ее истинный характер бестии. Оставив Акира в одиночестве, она шагнула на край озера и с удивлением увидела, как подол ее платья намокает. Иллюзия была вещественна. Следующие события так сплелись в один клубок, что Света не смогла бы воспроизвести, что и зачем произошло. Мария, плюнув на все правила приличия, оттолкнулась от берега и нырнула в волшебное озеро. Со всех сторон к одной из русалок рванули серебряные иглы, намереваясь превратить ее в подушечку для иголок. Принцесса со смехом вынырнула перед русалкой, закрывая ее своим телом, и в то же мгновение от тритона выстрелили в разные стороны гибкие кроваво-красные лозы. Одна часть их оплела в защитный кокон принцессу и русалок, а вот вторая разлетелась в толпу, собирая свою кровавую жатву. Спустя секунду люди в панике бросились в рассыпную. Стоять остались лишь тритон, убийцы, проткнутые его лозами насквозь, и Акира, покрытый прозрачным щитом, сквозь который пробивался десяток хищных лоз. Щит истончался. По лицу Нипонца тёк пот, носом пошла кровь. А лозы, словно присоски, продолжали пробираться к своей жертве. Света в ужасе смотрела на технику, объединившую в себе два божественных тотема, когда за спиной раздалось: «Именем императора приказываю прекратить!»